Именно это придает ей ценность, уверяла меня Элоди в ответ на мое удивление. Настоящий ширазский ковер XVIII века, вещь совершенной красоты, доставшаяся мне от бабушки, которой, в свою очередь, так я узнал, что чем больше дыр на ковре, тем он дороже. Под закрытой дверью полоска розового света. Она здесь. И еще как внезапно в уютной тишине квартиры раздается крик неслыханной пронзительности, крик, который мне более чем знаком, тот крик, который вырывается у Элоди в момент, когда оргазм начинает в ней свои конвульсии, крик жертвы, который режут первый в нескончаемой череде возрастающих по громкости воплей, достигающих в апогее самых высоких тонов диапазона слышимости. Я делаю стойку. Одна нога на весу. Надо ли говорить, что железная рука сдавила мне сердце? Я говорю это, потому что это именно так. Надо ли говорить, что ужасное предчувствие родилось в моем мозгу, внезапно парализованным страхом угадать происходящее? Это было именно так. И лучше не скажешь. Мне бы не доводить дело до сцены из комедии. А тут же, пусть, скрипя сердце, ретироваться на цыпочках, спокойно спуститься по лестнице, автоматически дойти до ближайшей станции метро и броситься под первый же поезд. Конечно же, ничего этого я не сделал. Я хочу знать, кто. Потом брошусь под поезд. В то время как вопли экстаза моей драгоценной возлюбленной без моего участия взлетают до головокружительных высот, я тихо подкрадываюсь и заглядываю в замочную скважину. И вижу только черноту. Черт бы побрал этот отвратительный замок подозрительных обывателей. Снабженный изнутри проклятым щитком, закрывающим скважину для ключа, без сомнения для того, чтобы воспрепятствовать возможному нездоровому любопытству бессовестной прислуги, взбадривающей свое либидо, подглядывая за мадам в пылу ее любовных утех. Однако мое ухо различает теперь, что в ритмичные крики Элоди вплетается октава непрерывного баса, какое-то скрипучее ворчание, исходящее, судя по всему, из сверхвозбужденной глотки некоего мерзавца противоположного пола. Я больше не могу льстить себя надеждой, что моя возлюбленная, доведенная до предела фрустрации из-за моего долгого отсутствия, предается небольшой утешительной одиночной ласке. Мне надо знать, Бог ты мой. Я должен любой ценой увидеть морду этого дерьмового фата, жигала, которого она подобрала бы, Бог весть, где? Может, в нашем же бистро? Почему бы и нет? Может быть, это ее личное место рыбалки? А я-то, ах, шлюха! Ладно, повернуть ручку, тихонько, идиот, так. Приоткрыть дверь, так, а черт! Она открывается внутрь и закрывает от меня кровать. И к тому же тоже скрипит. У меня больше нет выбора. Мне остается только полностью распахнуть дверь широким королевским жестом или во всем своем блеске встать на пороге в величественной позе рогоносца на юмористических картинках. И здесь я получаю шок моей жизни, точнее, два шока, и даже три, а еще точнее, четыре. Первый шок. Подтвердились мои наихудшие опасения. Моя Чистейшая Элоди занята тем,